Глава 42. Эпилог. Виолетта. Нет, это просто уму непостижимо. Какая наглость припереться сюда и продолжать свои идиотские игры. Ренат. Терпеливо начинаю, но он меня перебивает. Ты же сказала, как делают нормальные парни. Вот я и стараюсь. Или опять не подходит? Заламывает бровь. И вроде говорит иронично, а у самого сталь в глазах. Я тебя не понимаю. Что тебе непонятного, красивые глазки? Берет меня за руку и нежно сжимает. Налаживает зрительный контакт и заявляет. Я приехал сюда ради тебя. Я не мог оставить тебя одну, Виолетта. Я не шутил, когда предлагал начать с чистого листа. Правда в том, что я не могу оставить тебя. Ты мое наваждение, разве ты этого еще не поняла? Ренат рвано дышит, когда упирается своим лбом в мой. До меня доносится стук его сердца в груди. А может, это мое собственное? Ему плевать на доводы рассудка. Чего уж скрывать, свое сердце я оставила Ренату еще в том отеле, той ночью. Я знаю, что сейчас не время и не место, поэтому оставим разговор на потом. Но я здесь ради тебя. Спасибо. Шепчу, зная, что мои тщательно возводимые стены рушатся. Впервые за эти сутки я позволю себе быть слабой. Хоть на секунду, хоть на миг. Зачем ты оплатил операцию? Виолетта, пожалуйста. Масур напрягается, как и всегда заводится с полуоборота. Ты моя. Твои проблемы — это мои проблемы. Я мужчина и не умею по-другому. Я все от... Виолетта! Уже буквально рычит, кладет руку мне на шею, большим пальцем поглаживая пульс. Не унижай меня. Ладно. Сдаюсь под его напором. Должно быть, я сумасшедшая. Однако, когда он говорит с такими властными нотками, у меня нет сил сопротивляться. Может, это делает нашу химию такой сильной? Мое сопротивление — его напор. Знаете, минус на минус дает плюс. Потому что иногда чувства к этому мужчине накрывают лавиной. Я не хочу даже самой себе признаваться, сколько ночей провела, вспоминая каждую нашу ссору, каждый поцелуй, не говоря уже о сексе. Врач хороший, не переживай, все сделают в лучшем виде. Мне, в конце концов, еще познакомиться нужно с будущим тестем. Подбадривает меня Ренат, и от его слов и легкости в голосе мне действительно легче. Следующие пару часов мы изредка разговариваем на отвлеченные темы. Мне все же приходится официально представить Рената маме, несмотря на то, что он уже сделал это сам. В конце концов, от усталости я вырубаюсь на его мужском и твердом плече. Кто бы сказал мне еще пару недель назад, что именно Ренат Эльман Масур станет тем, с кем я буду ощущать себя в безопасности, я бы отправила бедолагу к врачу. И тем не менее мы здесь. Я просыпаюсь от громких голосов. Понимаю, что Рената нет. Он и мама чуть в стороне разговаривают с врачом. Я резко подрываюсь со скамейки, чем привлекаю внимание. Все прошло успешно. Успокаивающе улыбается мне доктор. Вам бы отдохнуть. Спасибо, если что-нибудь еще будет нужно. Начинает Ренат, но врач его перебивает. Нет-нет, все в порядке. Вы можете зайти на чуть-чуть к мужу. Обращается к маме. Пожав Ренату руку, доктор уходит. Мама поворачивается к нам. На уставшем лице написано облегчение. Дети, вы поезжайте, отдохните, а я к отцу. Мам, тебе тоже нужно отдохнуть. Я приеду чуть позже, милая, не переживай. Мама уходит в палату, и вот мы остаемся с Ренатом одни. Я не знаю, как выразить ему свою благодарность. Но он и не требует, притягивает к себе в объятия, оставляет легкий поцелуй на шее и нелепо шутит. «Видишь, не такой уж я и плохой, да?» Дело в том, что я не думаю, что Ренат плохой человек. Я помню, как о нем отзывалась Айгуль, как вели себя девушки в гареме, как о нем шептались эскортницы. Его хотят, и это неоспоримый факт. Такой же неоспоримый, как и то, что я, влюбленная в него, дурочка. Влюбленная по уши. Наверное, неправильно романтизировать, но сейчас он для меня рыцарь в сияющих доспехах. Приехал, спас моего отца, сейчас так крепко и бережно обнимает, точно я хрустальная ваза. И, конечно, я плыву. Поехали, твоя мама права, тебе нужно отдохнуть. Угу. Держи ключи, машину увидишь, садись и жди, а я с врачом переговорю. С Ренатом спорить бесполезно, да и не хочется, честно говоря. Я из тех, кто всегда надеялся только на себя. Раньше упрямство и бескомпромиссность Масура воспринимала в штыки, потому что раньше это было о подчинении, об эго, а сейчас о заботе. Разве он не знает, что я и сама могу поговорить с врачом? Знает, конечно, но перекладывает часть обязательств на себя, чтобы разделить все тяготы. Я спускаюсь вниз на лифте. Джип Масура замечаю сразу, он тут один такой, навороченный и расфуфыренный. Уже спускаюсь по лестнице, как должно быть, от усталости путаюсь в собственных ногах и чуть не падаю. Еще не хватало, чтобы меня прямо отсюда в травмпункт доставили. Очень вовремя меня подхватывает какой-то молодой человек со словами: «Осторожно, девушка». Ой, хватаюсь за него сильнее, чтобы восстановить равновесие. Спасибо большое. Пожалуйста, всегда рад помочь красивым девушкам. Кокетливо отзывается молодой человек, при этом продолжая удерживать меня за руку. Смутившись, я неловко отстраняюсь от мужчины. Он смотрит на меня так, точно увидел перед собой Деву Марию. И это, знаете ли, неловко. Вы верите в любовь с первого взгляда? Я не успеваю ответить, потому что буквально над нами раздается грозный голос. Конечно, верит. С первого взгляда и до последнего вздоха. Со мной. Ренат буквально слетает по лестнице и отпихивает от меня мужчину. Варвар. Тот мгновенно мрачнеет и, вздохнув, буркает: «Ну вот, не успел. До свидания». Мужчина дальше поднимается по лестнице, Ренат сидит ему с волчьим оскалом вслед. «Никакого свидания, только через мой труп». Мы в гробовой тишине доходим до машины и садимся. Ренат с постной миной выруливает с парковки, и только тогда я решаюсь сказать: «Он просто мне помог». «Просто? Даже кошки не родятся». Сердито рявкает. «Он на тебя пялился, Виолетта, а ты моя». «Твоя кто?» Резким голосом уточняю. Он постоянно это повторяет. Вот только, как мы выяснили, у него целый гарем женщин имеется. И каждая по праву его. Ренат резко сворачивает на обочину и тормозит. Поворачивается ко мне и с горящими глазами спрашивает: «А кем ты хочешь быть?» «А что ты можешь мне предложить?» Парирую, вскидывая подбородок. «Клянусь, если он скажет что-то мерзкое, то я...» «И я могу предложить тебе все, Виолетта. Только скажи, и это будет у тебя». «Мне нужен ты, Ренат. Ты, твоя верность, твоя забота. И я запинаюсь, а затем решительно припечатываю. Твоя любовь. И на меньшее я не согласна. Если он приехал сюда, проделал такой путь, если приглашал меня на свидание и хочет начать все с чистого листа, то я хочу конкретности». Ренат расплывается в счастливой улыбке. Его взгляд теплеет. Он берет мои руки в свои. Нежно целует каждый пальчик, потом тыльную сторону ладони и проникновенно, прямо смотря в глаза, произносит: «Это и так у тебя все есть, красивые глазки. Разве ты еще не поняла, что я твой полностью? Когда я вижу рядом с тобой другого мужчину...» Он клацает челюстями и сквозь зубы выдавливает: «Я не могу, не хочу тебя оставлять. Ты видишь, что со мной делаешь. Ты хочешь, чтобы я снова умом тронулся? Выкрал тебя». Ренат порывисто перегибается через сиденье, притягивает меня к себе, впечатывает в свою грудь, словно хочет слиться воедино. Между нами и пылинка не проскочит. Впивается в губы болезненным поцелуем. Целует с такой страстью, что у меня пальцы на ногах поджимаются. «Будь со мной!» — шепчет сквозь поцелуй. Отстраняется и прокладывает дорожку поцелуев от подбородка к шее. Прикусывает мочку уха и признается. «Я люблю тебя, слышишь? И не отпущу!» «А твой отец, твоя семья?» — тихо спрашиваю. «Я все решу. Об этом не беспокойся». И я верю. Может, и дура, но жизнь покажет. Да и разве есть у меня выбор? С Масура же станется меня опять увести. Только на этот раз я вряд ли буду против. Вот в чем дело. Глупо себя обманывать. «Как я тебя хочу!» Со стоном утыкается мне в шею. «Но тебе нужно отдохнуть». Ласково проводит ладонью по волосам. «Учти, красивые глазки. Потом будем наверстывать упущенное». Лукаво подмигивает, не оставляя сомнений, как именно и что он собирается наверстывать. Пошляк. Дома я иду в душ, а потом сразу вырубаюсь. Конечно, у нас не хоромы, двухкомнатная, обычная хрущевка. Но Ренат и виду не подает, что что-то не так. Он чувствует себя комфортно. Я не знаю, чем он занимается, пока я сплю. Уезжает по каким-то своим делам, а вот когда я просыпаюсь, то чувствую позади себя крепкое тело, вылитое словно из стали. «Ренат!» — взволнованно шепчу в темноту. «Я красивые глазки, а ты ждала кого-то другого?» Игриво прикусывает шею. «Может быть...» «Получишь же!» — шикает, а в следующий момент нависает надо мной горой. Плотно прижимается ко мне пахом, отчего внизу живота разгорается пламя. Наше дыхание тяжелеет, а глаза Рената отдают голодным блеском. Он медленно проводит рукой по моей ноге и останавливается, достигая края пижамных шортиков. «Ренат, мама!» «Ее нет, она в больнице. Знаешь, что это значит?» спрашивает с кровожадной ухмылкой. Это вопрос, который не требует ответа. Масур не снимает, а буквально срывает с меня одежду. Раздвигает ноги, а потом входит. Двигается сперва медленно, а затем наращивает темп. Первый раз быстрый, оргазм острый, но скоротечный. Не успеваю отдышаться, как Ренат переворачивает меня на живот. Легонько щипает за ягодицу. И властно заявляет. «Еще раз уйдешь от меня, я тебя выпарю». Этот дикарь шлепает меня. Держу пари, там остался красочный отпечаток. «Ты псих!» «Еще какой!» Масур ловко ставит меня на колени, проводит пальцем по моим складкам, дразняще обводит клитор, отчего я прогибаюсь в пояснице. «Ренат, протяжно стону». «Да, моя хорошая!» — слышится его ехидный голос. «Ты чего-то хочешь?» «Тебя!» — нетерпеливо выдыхаю. Он вводит в меня палец, но этого слишком мало. Издевается, распыляет желание, целует спину, другой рукой берет меня за волосы, а потом входит резким толчком. «А, бедра врезаются в меня силой!» Он тянет меня за волосы, скорее, чтобы придать перчинку, чем сделать больно. Потом перехватывает за грудь и сажает на себя. Я и сама двигаюсь, желая получить разрядку, но в самый пик удовольствия этот хитрец вдруг останавливается. «А ты?» «Что?» Не своим голосом отзываюсь. «Ты меня любишь?» Кажется, время застывает. Судорожно сглотнув, я отвечаю. «Сам догадайся?» «Я знаю», — хмыкает. «Но я вытрахаю из тебя эти признания, красивые глазки». Зловещим голосом обещает.